7.5. Создание нового образа себя. Эта техника помогает усвоить новые конструктивные паттерны поведения. Инструкция для клиента. Представьте мысленно свой новый образ. Образ человека, который обладает теми качествами, которые вы хотите видеть в себе после трансформации негативного паттерна. Чем детальнее этот образ, тем легче вам будет его реализовать. Сверяйте свое поведение с этим образом всякий раз, когда испытываете искушение махнуть на проблему рукой и перестать совершать усилия.